Вопросов очень много, даже когда на все ответить очень сложно. Но один вопросик постараемся так кратко и внятно. Вопрос. В 31 главе книги Притч описан образ жены, какой желает видеть ее Бог. А где в Писании образ мужа, каким желает видеть его Бог? Братья и сестры, ну, в общем-то, я вам отвечу, 111-й псалом почитать. Это, наверное, сестра написала. Прочитайте 111-й псалом. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его» и так далее. Но, в общем-то, хочу сказать, ответ не по существу и вопрос. Ну, в том смысле, что образ мужа, он с первой книги Библии и до последней книги Библии. Также и образ жены. Просто в книге Притчи в 31 главе там чуть-чуть больше концентрация. А, в общем-то, вот эти образы через всю Библию мужа и жены проходят. Поэтому, ну, вот такой ответ. А если вот именно как конкретно вы хотите, вот как в одной главе, чтобы 111 псалом. Еще один вопрос. Отчитывая ребенка за провинность, при них же переключается, ну, видимо, муж, отчитывая ребенка за провинность, при них же переключается на меня, на жену, жена имеется в виду. Ты куда смотришь, почему не наказываешь? Бери лозинку и выпари. Это приводит меня в уныние. Ну, братья и сестры, с одной стороны, тут как бы две стороны в вопросе. То, что приводит в уныние, ну, это, наверное, хорошо. С какой стороны? Ну, то, что, если это справедливые слова, что жена видит муж, допустим, где-то там в соседней комнате или там в огороде, да, а ребенок что-то шалит и плохо делает. Если жена видит и зовет мужа, что это будет производить в ребенке? Что при маме можно, при папе нельзя. Папу будет слушать, маму слушать не будет, когда подрастет. Почему? Мама не наказывает, зовет папу. Поэтому с этой стороны унывать стоит и поправляться, брать лозинку и наказывать. А с той стороны, что муж, ну, при детях, может быть, жену отчитывает, это не очень хорошо, вернее, вообще нехорошо. Вообще нехорошо, чтобы, ну, при детях начитывать жену. А в принципе, думаю, поправиться нужно и жене. В том плане, чтобы самой тоже, если мужа рядышком нет, и вы, ну, жена, свидетель, муж там что-то, жена, вернее, ребенок что-то творит, и обратить на это внимание и наказать самой. Чтобы было равное, чтобы у ребенка не было, отец это деспот, наказывает, а жена за это не берется. Где будут вечности христиане, не простившие другим людям? Иисус Христос сказал, если вы не простите людям согрешений ваших, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. А? Да, там, где все остальные грешники. Такая записочка, ну, видимо, как свое переживание. Вот. Обида на мужа. По какой причине? Живет своей жизнью, о духовном не заботится, не спросит, а других учит. Часто у нас в жизни, братья, так бывает. Другим мы можем хорошо рассказать, и что как надо. А вот, как тут написано, живу своей жизнью, о духовном не забочусь, ну и так далее. Я думаю, сегодня Яков Корнеевич этого момента коснется для братьев. Да, или тема будет немножко другая, ну... Ладно, это не столь важно. Братья, это, ну, будем так говорить, очень частая ошибка для мужей, очень частая. И здесь нам нужно просто поправляться, чтобы заботиться о женах своих. Еще один вопрос. Братья, скажите свое мнение о массовом похудении среди сестер. Я не говорю, кто делает это ради своего здоровья. Таких очень мало. Истинная причина – это забота о внешнем виде. Неужели для наших мужей это стало важнее здоровья, здоровья грудных детей, доброго самочувствия и настроения? Конечно, если жена делает это, ну, сестра делает это ради только своей внешности и себя томит, морит, может быть, где-то потом у нее голова болит там, или что-то потом с желудком начинается. Конечно же, это плохо. Однозначно это плохо. Если муж жене так говорит, ты мне нужна худая, чтобы у тебя там то было, и там талия была или еще что-то. Но если жена не склонная к этому, то хоть ну, может быть, какое-то время продержится, а потом все равно еще шире, ну, будет еще, да, еще лучше будет, еще так, пышнее, и все будет хорошо. Поэтому, братья, я думаю, что и мы не должны тут вот в этом, ну, рычагом таким двигать. Это грех на нас будет. Что ж мы будем жену мучить и детей, там, если грудные дети, там, жены молока не будет, она не ест, там, себя держит на какой-то диете, там, и так далее. Ребенку есть нечего, ребенок плачет. Конечно, это совершенно неправильно. Если это в целях здоровья, диета, там, гастрит, язва, то это совсем другой вопрос. А если вот такие цели, чисто земные, то думаю, что это неправильно. Ну, пока все, Александр Иванович. Сначала пару пожеланий. Пожелания братьям и сестрам. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Не скупитесь на ласковые слова. Написано, доброе слово кости ломает. Видимо, сестра считает, что женщины – это кости, которых нужно ломать добрым словом. Вот так, что вы читаете, братья. Ну да, ребро из ребра. Пожелания братьям и сестрам. Каждый заботится не о себе, но и о пользе ближнего. Блажение давать, нежели получать. Никто не останется вне внимания при таком случае. Это место с Писания я повесила на стену и ушла на служение. Вечером, придя домой, помирились без слов мои неверующие родители. Есть еще вот такие две записочки. Одна из сторон в семье, муж или жена, не находит общий язык с детьми. Если начинают чем-нибудь заниматься, все заканчивается скандалом между ними. И еще обвиняют другую половину, что плохо воспитываешь детей. Хотя явно ссоры происходят из-за нехватки терпения на детей, понимания или понимания детей. Дети постепенно отчуждаются, ищут понимание у другой половины, находят. Но опять же та половина, которая ссорится с детьми, опять обвиняет за плохое воспитание детей. Дети с ним не общаются, а с тобой общаются. Как быть? Как бы сказать, что родители всегда правы? Советую в эту семью пригласить служителей для беседы и как-то взаимопонимания. Ну и еще одна записочка. Слово Божие говорит, чтобы жены были кротки, терпеливы. Порой не хватает терпения. Если муж не может решить ни одного вопроса, приходится решать самой. А так хочется быть слабой женщиной. Знать, что есть сильное или ничто, или нечто непонятно, которое может решить вопрос... Что? Похоже, или нечто сильное, или ничто сильное. Помочь согласно, но нести все на себе не согласно. Ну, что я могу сказать по этому вопросу? Если действительно муж – это нечто или ничто, то это сложно, там не поможешь, ничего не сделаешь. Одна сестра так сказала, когда с ней начали так вот проблемы в семье разбираться, к церкви призвали дать отчеты. Задаем вопрос, вы хоть раз у мужа прощения просили? Она посмотрела, так у этого памятника прощения просить, ни в коем случае. Вот так бывает, друзья. Так есть вот такое понимание. Иногда бывает, знаете, жена пытается взять в семье руководство. И она взяла все в свои руки, и мужа отбила, а потом ему ничего не надо. Абсолютно. И он их очень хорошо сдал все полномочия. Ему абсолютно ничего не надо. Он живет своей жизнью действительно. Пускай жена, она хотела этого, пускай и делает так. Но бывает, а бывает просто муж приспособился. Ну и все. Что неплохо жить за счет кого-то. Приспособился. Это ненормальное состояние, друзья. Вот что у вас, вот у кого эта проблема есть. Может, действительно когда-то пыталась все взять в свои руки. А может быть, такой муж был, который нужно было просто где-то пригреться, приспособиться. Ну а что теперь? Есть украинская пословица. Бачили очи, что покупали, ишь ты, хоть повылазь ты. Куда теперь деваться? Разводиться теперь нельзя. Теперь нужно только терпеть друг друга, помогать друг другу, увещевать. Ну иногда зовите там кого-то, кто может помочь. А может, на таких вот семейных общениях и произойдет прозрение. Да и возьмутся все в свои руки и будет как-то тоже трудиться. А вообще считаю, что мужья должны нести ответственность. Но ответственность, то есть где-то и что-то делать. Правда, нередко бывает в семейных вопросах, кто кому помогает. Не жена мужу, а муж жене помогает. А еще лучше, когда вообще не помогает. То есть вот такое бывает. А все нужно вставить на свое место, конечно. Но я скажу, конечно, еще какая проблема бывает. Муж считает, что отработал, заработал деньги, больше мне ничего не надо. То есть, другими словами, часто спонсорами становятся. Спонсорами стали, и все остальное пусть несет жена, как она хочет. Конечно, трудное в наше время деньги зарабатывать. Сложно. Иногда приходится брать и работают от зари до зари, чтобы что-то домой принести. Надо же и построиться, надо же как-то, чтобы было что-то не хуже у других. И там с него уже ничего не спросишь. Думаю, что необходимо ограничить себя в работе, братья. Ограничить в работе, чтобы была возможность какая-то вот в семье уделять внимание. Особенно там, где есть на это претензии, есть проблемы. Деликатный вопрос, и деликатно попробую ответить. В смысле, это не касается особых каких-то взаимоотношений, а касается нашего кошелька. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Вот вторая часть стиха – сильнейшее обетование. Я не знаю, где они так очень сильно произносятся. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли я на вас благословение до избытка?» Сильнейшее обетование при условии десятины. Братья и сестры, мы многократно это испытали, и на этом попадаемся дальше многократно. Я скажу так, некоторые моменты. Как-то приехал в одну церковь, на периферии у нас, и мне пожаловался мой друг. Долги выросли, появились серьезно, а зарплата не повысилась. Как концы с концами свести? Я не знаю, как я ему сказал, ложи побольше в кассу, церковную сокровищницу, жертвы больше для Бога. Он удивился, посмотрел на меня не очень ласково, потому что у него долги. Я не знаю, прошло сколько месяцев, в районе года. Он уже не мне говорит, а диакону нашей церкви. Слушай, долги все покрыл. Сейчас уже есть кое-что еще. Какие-то накопления. Как получилось? Да, говорит, совет мне дали жертвовать. И я стал, получку получил, отрывал сначала. Столько же нужно всего. Отрывал, но все-таки... И говорит, я не знаю как. Вроде бы зарплата не увеличилась, благосостояние материально улучшилось. Я говорю, даже материально. Братья и сестры, если мы примем для себя правило, отложили десятину, а потом, пожалуйста, распределение все идут, то материальное положение наше действительно улучшится. Мои дети строго жертвуют десятину, потому что они мне ее передают, а мне уже, я уже знаю точно. Они строго держат десятину и потихоньку начали прибавлять. Помимо того, они должны еще обо мне побеспокоиться, кроме десятины. И сын сказал, что, говорит, отложил десятину. Жена смотрит, больше ложи, что зажался, ложи больше. Вторая половина, говорит, больше положил. И примерно следующий у нее месяц заработок был на 30% выше. Следующий месяц. Он врач-стоматолог. У него было что ложить, а потом, говорит, столько клиентов, что едва справился. Я что хочу сказать, братья и сестры? Здесь говорится о благословениях нематериальных. Собрание не перестал ходить? Нет, он регент, ему нельзя не ходить. Ничего не помешало, все вписывалось в рамках его часов работы. Зарплата у него резко увеличилась. От того, что он начал успевать. Это мой сын, не хочу говорить, там много еще моментов, где действительно Господь благословил. Это такой щепетильный вопрос, кошелек. Очень щепетильный. И поэтому Господь говорит, испытайте. Испытайте. Пожалуйста, Он предлагает, испытайте. А благословение залью не только материальные, другие. Поэтому, если мы доброхотно дающего любит Бог, начнем жертвовать, может, первый месяц не особо доброхотно отдать, а потом будет хорошо, и в этом да поможет нам Господь.